и у этой звезды была своя планета, причем с многообещающими параметрами. Теплая, влажная, плотная атмосфера с парциальным давлением кислорода, идеальным для жизни. Даже для жизни исследовательского отряда с Земли. Конечно, если кто-то согласится вложить деньги, чтобы отправить ее туда. И анализы были превосходными. Двуокись кислорода, следы метана, но только следы. Хорошая фотометрия, отсутствовал единственный параметр – радиоизлучение. А в остальном все было так же, как на Майами-Бич. Пакистанец очень долго объяснял, как открыли звезду Кунга. Ее заметили сотрудники большого радиотелескопа в горах Таигла. Открытие стало прямым результатом мудрости и предвидения председателя Мао. Это не представляло интереса ни для кого, кроме председателя Блока народов, который глубокомысленно кивал головой. Но планета казалась на удивление странной. Хотя это и не входило в сферу специальных интересов Дейл Хауза, он отметил для себя, что биологическим исследованиям подвергнуто только одно полушарие планеты. Занятно. Это озадачило многих. Дэн посмотрел в зал и увидел перешептывающихся людей. Дейл Хаус попросил ручку у соседки и сделал заметку в своей программе. «Исследзвкунга». Возможно, более полн ознакомил. Название планеты не записал. Может быть, она его еще не имела, хотя он слыхал, как некоторые из блока народов называли ее с почтением «сын Кунга». Что ж, бывают названия и похуже. Что можно сказать о таком человеке, как Дэнни Дейлхаус? Начальная школа, средняя школа, колледж, высшая школа. Он получил диплом с отличием 26 лет, когда работ было еще мало. Год обучал новичков биологии, еще год стажировался в Тбилиси и защита докторской диссертации. Ему уже было за 30, когда он получил должность на факультете экзобиологии в Мичигане. Дэнни был среднего роста, правда, повыше среднего, 170 сантиметров и довольно тощий. Кроме того, его нельзя было назвать симпатичным, но он был умен. Настолько умен, что за 3 года работы в Мичигане стал одним из ведущих экспертов блока продовольствия по расшифровке данных тахионных зондов. Дейл Хаус с высокой степенью вероятности определял, существует ли жизнь на той или иной планете, и даже предсказывал ожидаемые формы жизни. Затем он начал работать так успешно, что стал известен в мире интерпретаторов телеметрических данных, и его искусство признали столь ценным, что было решено не рисковать его жизнью и не включать в экспедиции к отдаленным мирам. Поэтому он сосредоточился на профессиональном совершенствовании, а также увлекся скалолазанием, яхтами и бегом на длинные дистанции. Кто знает, какие физические данные могут потребоваться, когда ему повезет, и он будет включен в состав ежегодной экспедиции к далеким звездам. Развод дал ему дополнительные преимущества. Человек, которому не надо спешить домой, может больше отдаваться работе. Дейл Хаус не хотел, чтобы Полли уходила, но когда она собрала вещи и ушла, он быстро понял, что холостая жизнь не так уж плоха. Вечером, в аперитив в баре, он снова столкнулся с блондинкой. Дэнни пришел на пресс-конференцию, но толпа в конце зала оказалась слишком плотной, и в ней преобладали репортеры, привычные к такой обстановке. Между их головами и камерами Дэн мельком заметил Сагана и Иосифа Шкловского. Они что-то говорили, улыбаясь, а затем двинулись к лифтам. Вся толпа пошла за ними. Дейл Хаус заказал выпивку и оглянулся. Блондинка пила скотч с 2 невысокими, смуглыми, улыбающимися мужчинами. Нет, скотч пила она одна, а эти 2 пили апельсиновый сок. Мужчины вскоре встали и попрощались с нею. Дейл Хаус тут же воспользовался возможностью для разговора. «Вы не возражаете, если я здесь сяду?» «Я Дэнни Дейл Хаус, Мичиган». «Мэгги Миннингер», — ответила она. Очевидно, она ничего не имела против его компании. Не возразила и тогда, когда он предложил взять ей еще один скотч. А затем еще заказала ему и себе. Она была не против того, чтобы прогуляться с ним под покровом теплой болгарской ночи. Даже согласилась зайти к нему, распить бутылочку болгарского вина. И весь этот день, когда Дэнни Дейл Хаус впервые услышал о звезде Кунга, оказался для него весьма успешным и приятным. Следующий день выдался не таким удачным. Правда, с раннего утра он начинался вполне хорошо. Они проснулись в объятиях друг друга и, не меняя положения, сразу же занялись любовью. Завтракать было еще рано, поэтому они допили оставшееся вино, приняли душ, оделись,